каждую звезду. Мы идем с ума, ломая двери в темноту, пока уснула в небе желтая луна. И только вору не до сна. Мы сошли с ума, и мы танцуем на краю. Мы воруем ночь, а я на шухере стою. Когда в саду царицы тайны темноты, мы срываем черные цветы. Забирайте